Бой окончен, даже не надейся. А теперь выкладывай все, что знаешь. Ха, я вам ничего не скажу, крикнул противник, и тут тела наших врагов начали светиться. Слушай внимательно, дитя бежавших от наследства. В нашей стране узнают, что ты объявила войну. Туда уже направляется целый отряд гонцов. Скоро по твою душу придут новые отряды убийц. Ты никогда не будешь знать мира и покоя. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Наофумитян, все назад. Слава повелителю. Как только все по моей команде отпрыгнули от тел, враги начали взрываться один за другим. Самоубийство после поражения, они совсем психи. Зрелище, кстати, то еще. Повсюду ошметки тел, воняет кровью и порохом. А убирать за вами кто должен? Дерьмо. Еще и здания загорелись. Всем немедленно тушить пожар. Спасайте все, что можете. В общем, сразу после битвы разойтись не удалось, поскольку пришлось дружно тушить пожар. К счастью, управились мы быстро. Будучи растениями, плющ-палатки горят плохо. Да и если бы они сгорели, новые посадить не проблема. А пока я оценивал ущерб. Это же, опешил дядя-оружейник, глядя на вражеское оружие, изрядно испорченное взрывами. Что не так? Да так, ничего. Уверен, как-то он странно отреагировал. Но если не хочет говорить, то ладно, не пытать же. Прости. Как-то твой первый визит в деревню не очень хорошо закончился. Дядя тоже участвовал в битве, но чуть поодаль от нас. Он заслужил в первую очередь извинения, а не благодарность. Да ладно тебе, лучше скажи, парень, ты не против, если я получше изучу это оружие? Да, конечно, тем более, в нем заключена какая-то странная сила. Кажется, это оружие эффективно исключительно против героев. Будем надеяться, дядя разберется, как оно работает. Ну что, ссадина, не расскажешь, что это было? Хорошо, в прошлый раз мне не дали договорить, но, боюсь, больше скрывать невозможно, легкомысленным тоном ответила ссадина, возвращаясь в получеловеческую форму. До сих пор я держала в секрете, что Рафтелия потомок короля одной страны. Я, Рафтелия ошарашенно показала на себя пальцем. Надо же, Рафтелия, спутница Наофуми, на самом деле, протянул Рен. Какой удивительный поворот не находите, Лисия-сан, вы правы, Ицуки сама, разумеется, сразу же поднялся гул, ничего удивительного, вдруг заявил Этла, да ладно, неужели ты как-то почуяла, что Рафтелия из знатного рода, ничего ведь не изменилось, Рафтелия, все еще преграда, которую я должна устранить, чтобы завладеть Наофуми самой, надо же, сколько сокрушенных вздохов одновременно, и мой в их числе. Как же у тебя пластинку заело. Впрочем, если учесть, что Фаурсатлай родственники и подонка, и главного в Шильдвельте, они тоже в каком-то смысле принц и принцесса. Ну, допустим. И что дальше? Как это связано с одеждой жрицы? Ссадина бросила неуютный взгляд на все еще не переодевшуюся Рафтелию, провела по своим волосам и снова посмотрела на меня. Так вот, помнишь, они упоминали повелителя? Это там так короля называют. Ну, ты говоришь, что это одежда жрицы, но в Кутинро-стране, из которой родом ее родители, так наряжаться дозволено лишь повелительнице. Так я и думал. Причем, судя по лицам Рина, Ицуки, Лиси, Атлы, Фауры и так далее, думал не один я. Короче говоря, эта одежда ей не просто так идет, она в некотором смысле создавалась под ее расу, так, а надевая ее, она объявляет себя королевой, именно. Но отец Рафтали не захотел становиться королем, отказался от притязаний на престол и сбежал в Милромарк. Ссадина еще раз кивнула. А дальше ты, видимо, скажешь, что с точки зрения той страны Рафталия, спутница местами почитаемого как бога полулюдей героя щита, надевает королевское платье и тем самым заявляет права на престол. Они расценивают это как объявление войны и подсылают убийц. Ты изумительно догадливый, Наофумитян, я в восторге. Любой дурак бы понял. И что дальше? Эта страна так и будет без конца посылать убийц. Как надоело. Почему проблемы валятся на голову нескончаемым потоком? Только-только я сумел поделиться с Рином, Ицуки и Матеису методами усиления. Правда, Матеису куда-то подевался. Только-только начал строить планы на то, как бы развеять проклятие и организовать встречу со звездными героями, как на тебе. Прекратите надо мной издеваться. Раньше я думала, что все обойдется, если их не злить. Я и подумать не могла, что ты захочешь нарядить Рафталию Тян в эту одежду. Каха, за что мне это? Я же просто хотел наслаждаться видом красивой девушки в милой одежде. Черт побери. Кстати, ссадина, ты иногда застывала и смотрела в пустоту, потому что замечала их шпионов, верно, у них особая техника скрытности, с ней даже мне тяжело совладать. С каких пор за вами шпионили? Взгляд Садины несколько помрачнел. С тех самых пор, как родители Рафталитян покинули страну, ясно. Иными словами, эти шпионы молча смотрели, как деревню Рафтали разрушила волна, как погибли ее родители, как сама Рафталия чуть не умерла и попала в рабство. Но волновало их лишь то, как бы ни пострадала их страна. Неважно, что она скорбит, потеряв родителей, что ее стягают кнутом как рабыню, что ей пользуется в своих целях герой, что из-за меня она много раз попадает в опасные переделки. Тоже мне, повелитель, нечего вмешиваться, если ничем не помогал своей родственнице. Мерзко думать, что он все время наблюдал за ней. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Энна Афуми сама, откликнулась Рафталия. Что с вами? Смелый шаг. Что же, раз они пришли к нам за жизнью Рафтали, пора бы нанести ответный удар. Садина, помнишь, ты говорила мне уничтожить ту страну? Я согласен. Я принимаю твое предложение. Я разгромлю ее собственными руками. Ао, что ты так восхищенно смотришь? Ты уверен? Переспросил Рен. Я размашисто кивнул. Да, я ненавижу людей, которые так себя ведут. Ты ведь согласен? Ну, вроде того. Я понимаю, что мы должны ответить. Если забудем о них, ничем хорошим не кончится. Хотя вина за то, что Рафталия надела одежду жрицы, целиком и полностью лежит на Наэммм. Я посмотрел на Ицуки, и Лисия тут же зажала ему рот. Ну ладно, пока прощу, благо ненавидеть уже есть кого. А вы становитесь сильнее, чтобы мы смогли отомстить. Затем я посмотрел на поникшую Рафталию. Не согласна? Нет, я считаю, что у нас нет выхода, если они от меня не отстанут. Простите меня, ничего. Если мне придется пройти через это, чтобы ты и дальше носила эту одежду, то я готов. И раз столкновение неизбежно, мы выйдем из него победителями. Если какие-то бестолочи напали на мою деревню, я должен им ответить. Битвы уже не избежать. И чем жить в страхе, ожидая внезапных гостей, лучше разок ударить самим. Или даже лучше не разок. Что же, раз все согласны, пора готовиться к путешествию. Скажи, куда ехать, Садина? Хорошо. Итак, мы решили вторгнуться в Кутинра, закрытую страну, где родилась Рафталия. Примечание: короткий самурайский меч, том 12, альтернативный сюжет. Если бы Матеису участвовал в битве против магического дракона, весь блестящий и сверкающий дракон горделиво выпрямился перед нами. Сейчас вам меня ни за что не остановить. Герой щита, тебе суждено стать моей добычей и вечно питать меня силой. Каха, вот, видимо, и расплата за то, что я так много полагался на гневный щит. Нет, этому не бывать. Вдруг раздался откуда-то голос, который мне не очень хотелось слышать. Кто здесь? Магический дракон повернул голову и увидел, как на скале над ним стоит Матеису. Да ладно, он специально ждал своего часа. Матеису, ты что, прибежал сюда помочь нам? Воскликнул Рен. Невероятно, подала голос Рафталия. И в то же время объяснимо, Наофуми сама попал в беду, и он примчался на подмогу прямо как во время битвы с Ренсаном. Они оба смотрели на Матеису с надеждой в глазах. Ну, почему бы и нет? Теперь у Матеису усиленное оружие, к тому же проклятое. Вполне может быть, что он среди нас сильнейший боец. Я повернулся к своим и скомандовал: копите силы и готовьтесь атаковать в любой момент. Хорошо, Наофумитян, как бы там ни было, сейчас им лучше собираться с силами, чтобы не пропустить свой шанс. Атла тоже поняла это и сосредоточилась. Пора в бой. Копье метеора. Бёрст ланс. О, какой твердый. Раз так, то пайл лансер. Матеису спрыгнул с высоты и обрушил на магического дракона несколько навыков. Когда он применил последний, то вместе с ударом из копья что-то вылетело. Это нечто отрубило дракону крыло. Неужели это пропорциональная атака? Га-а-а. Не могу поверить, что он в лоб пробил мою защиту. Я полностью согласен с ревущим драконом. Матеису настоящий монстр. Тебе конец. Нет, воскликнул Рен. Внутри магического дракона Фира, союзница Наофуми. Что? Матеису повернулся ко мне. Я молча кивнул. Именно так. Даже если у нас появился боец, способный теснить дракона, перед победой над ним мы должны освободить Фира. Ха, герой щита. Я думал забрать твою силу, но нашел вместилище получше. Несмотря на свое бедственное положение, магический дракон самодовольно уставился на Матеису. Что он задумал? Не с места, или с жертвенным филариалом случится кое-что нехорошее? Каха трус, Матеесу поклялся Фира в вечной верности, он не сможет напасть из-за угроз дракона. Кстати, что за вместилище получше, не двигайся, герой копья, ты пожалеешь, если сдвинешься. Обездвижив словами Матеесу, магический дракон дотянулся до копья черным дымом и обволок его. Послышался странный хруст, и чешуйки на теле дракона заострились. Ха-ха-ха, какая потрясающая сила, меня переполняет мощь, которая и не снилась безвредному щиту. Заткнись, Каха. Он скопировал способности Матеесу. Ха-ха-ха-ха. Че что это? Что происходит? Магический дракон вдруг замешкался. Фиратан моя и только моя. Нет, о чем я говорю? Магический дракон в панике начал разговаривать сам с собой. Да уж, тот еще вопрос. Кажется, ты попал под проклятие Матеесу. Что ты сказал? Воскликнул дракон. Напряжение мигом развеялось. Гха, дракон схватился за грудь, у него в том районе закопошилось нечто, похожее на щупальца, это он там держит Фира, и сдается мне, сейчас внутри что-то начнется, кажется, он собирается изнасиловать ее щупальцами, что, я не позволю. Матеесу молниеносно подскочил к магическому дракону и занес копье. Гха, не подходи, черт бы тебя побрал, похотливый извращенец. Гха, Фиратан моя, она моя героиня. «Я не отдам тебе Фиратан! Я не отдам тебе Фиратан!» Магический дракон и Матеесу одновременно вонзились в грудь дракона. Не понял, зачем дракон атакует сам себя. Причем с таким взглядом, будто спасает Фира от собственной похоти. «У-у, господин сама! Кюа-а! А, Фира! Галеон, ты в порядке?» Из разорванной плоти выползли Фира и... «Почему-то, Галеон, ну, заложники вроде бы спасены. И что нам теперь делать?» Недоуменно спросил Рен. «Мы...» Как и он, лишь беспомощно наблюдали за происходящим. Пришло время второй битвы. Да, и любовь Фиратан достанется мне. Похоже, Матеесу полностью вытеснил разум магического дракона. Началась битва не на жизнь, а на смерть, но нам в ней не нашлось места. Победитель заберет Фира. Итог. Настала эпоха неотразимости Фира. Том 13. Пролог. Разделение труда. Все готовы? Да. Эх, нашли они, конечно, откуда появиться. Ввиду определенных обстоятельств я готовился к поездке в одну страну. Началось все даже сложно сказать, с чего. Возможно, с того, что я одел рафталию в костюм храмовой жрицы. Но мне кажется, что истоки событий нужно искать задолго до этого. В любом случае, брать ответственность я не хочу, поэтому скажу, что моей вины в этом не было. Что же, начну с описаний. Меня зовут Иватанина Афуми. В прошлом я японский студент, но из-за одного случая угодил в параллельный мир героем щита. Здесь, как во многих играх, есть уровень, который можно поднимать, получая очки опыта за победы над монстрами. В общем, усердие в этом мире вознаграждается по справедливости. Призвали меня из-за того, что бедствия, известные как волны, грозятся уничтожить этот мир. Казалось бы, о таком путешествии в параллельный мир можно только мечтать, но мне не повезло со страной, в которой я очутился. Козни, которые мне пришлось пережить, оставили заметный шрам на моем характере. Подробно вспоминать не буду, все настроение себе испорчу. Ну, что поделаешь. В Милромарке именно Сиавит долгое время лучше всего принимал бездомных полулюдей. Все из-за того, где мне не повезло родиться, со вздохом произнесла Рафталия, когда Садина договорила. Рафталия, моя первая союзница в этом мире. Поначалу я приобрел ее в качестве боевой рабыни, чтобы она сражалась вместо меня, не способного атаковать. Мы многое пережили, и теперь она моя верная спутница, почти дочь. Да уж, мы и правда проделали долгий путь. Когда меня только призвали, я и подумать не мог, что меня ждет такое будущее. Попробую вкратце описать события. Вскоре после призыва мне пришлось отбиваться от козни Милромарка, призвавшей меня страны. Когда у нас получилось, нашим следующим противником стали враги, пришедшие из мира по ту сторону волны. Волны, из-за которых призывают героев, появляются из-за слияния миров. Если проиграть битву с волной, мир не выдержит слияния и погибнет. Больше мы на данный момент ничего не знаем. Как бы там ни было, через какое-то время мы помирились с Грассой Ларком, противниками, появившимися из волны. С их помощью мы поквитались с негодяем, который в нашем мире захватил власть над Лингуем, также известным как один из четырех зверей-защитников. Сила Лингуя помогла на некоторое время оградить этот мир от волн. Я решил воспользоваться этой передышкой, чтобы расплатиться перед Рафталией и отстроить разрушенную волной деревню, в которой она росла.

Пусть свяжется с Рином и Цуки, они в деревне. Им эту работу можно поручить, говорит, это задание только для меня и для вас. Ну, вот и выяснили. Если его нельзя поручить Рену и Цуки, значит, это какая-то личная просьба. Возможно, ей нужен мой показатель брони, но в остальном сила Рина и Цуки вполне смогла бы меня заменить. Правда, возможно, что ей нужны не солдаты, а что-то другое. В общем, я решил, займусь позже, пусть ждет. У меня все. Королева птиц на самом деле довольно капризная. Я знал, что если поддамся на ее грубые методы, то в конце концов буду плясать под ее дудку. Пускай немного понервничает, это будет моя небольшая месть. Или, Фитория, ты сейчас пригрозишь, что в ответ на это прикончишь всех священных героев. Мне почудилось, что где-то вдали послышался гневный топот. В душе Фитория мало отличается от Фира. Кажется, Фитория сдержалась, ясно, но говорит, что вы можете об этом пожалеть. Как именно? Я на такой дешевый развод не поведусь. А вот если я оставлю без внимания случай с Рафталией, пожалею в несколько раз сильнее. Рафу, вот, спасибо. Я в кои-то веки погладил Рафтян. Что же ты здесь такого важного делаешь, что отклоняешь просьбы Фитории-сан? Спросила Милти, глядя, как я играю с фамильяром. Нам нужно попасть в страну под названием Кутинра. Я объяснил им суть скандала с родиной Рафтали. Если им не заняться, враги могут помешать развитию деревни. Поэтому мы как раз в пути. Получается, во всем виноват господин Сама, который одел Рафталию в Фира, еще слово, и я поглажу Галеона. Кюа, нет. Когда я заткнул Фира, Милти хлопнула себя ладонью по лбу. Хватит использовать Галеона для шантажа, возмутилась Виндия. Матери доложила, нет, а что, ага, не докладывала, а стоило бы, заодно обсудит с ней семейные вопросы. Ладно, Милти, я подброшу вас до деревни, оттуда пойдешь к королеве и доложишься, и мы тут можем целую вечность торчать, так что давайте скорее в деревню. Секунду, не надо на меня все взваливать, воскликнула Милти. Я не обратил на нее внимания и переправил нас всех в деревню. Примечание термин японских фикрайтеров означает ситуацию, в которой герой гладит «Нади-нади» девушку по голове, и та сразу краснеет, под то, естественно, при этом в него влюбляется. Еще бывает, например, «Никопа». Это когда герой улыбается «Ника-ника», а дальше как в «Надипа». Том 13, глава 2, сообщение о визите, мы вернулись, а, Фиротян, все рабы выбежали встречать Фира. О, и братец Щита с тобой, угу, встретились по пути и, с возвращением, на Афуми Сама, поприветствовала меня Рафталия. Но почему с вами Фира? Она попалась нам как раз когда мы собирались назад, прихватил с собой, за прошедшее время она стала намного сильнее. Я объяснил Рафтали, что произошло. Что же завтра мы войдем на территорию Шильдвельта, так что зовите сюда Садину. Нужно обсудить с ней возможные сложности. Теперь, когда с нами Фира, мы можем въехать в страну толпой на повозке. Кюа-кюа-кюа, заголосил Галеон. Вероятно, возмущается тем, что нас довезет Фира. Галеон, на тебе удобно летать небольшим составом, но перевозку большого отряда лучше доверить Фире и ее повозке. Перебьешься. Кюа-кюа, он говорит, что тоже может тянуть повозку. Буу, повозку тяну я, мы двое суток у тебя на спине катались, один раз перетерпишь. Кюа, не смотри на меня так, все равно не уступлю, нужно уметь терпеть. И, кстати, я до сих пор не простил тебя за шумиху, которую ты нам тут устроил. Впрочем, это не мешает мне по достоинству оценивать твои старания. Порядок должен быть. Напомню, что на повозке портал не работает, так что замену будем искать на месте, какую-нибудь дешевую. Согласна, Фира, угу. С учетом того, что мы завтра будем в окрестностях Шильдвельта, нас могут поджидать недружелюбные личности. Поэтому я хочу взять с собой побольше людей. На Галеоне летать удобно, но для борьбы со страной нужны бойцы. К тому же они потребуются, чтобы Шильдвельт не распускал руки. В Шильдвельте почитают героя щита. И кто знает, вдруг там такие же отбитые на голову почитатели, как и в Милромарке. Осторожность не повредит. Господин Самаа, Мелтян с нами поедет, Милти лучше держаться оттуда подальше. Мы часто об этом забываем, но она все-таки принцесса Милромарка. Что ты сказал? А что, хочешь поехать? Даже королева не ездит в эту страну с дипломатическими визитами, слишком опасно. Но в любом случае, Стоит спросить у самой Мирели. Мало ли, вдруг ей что-то нужно от Шильтвельта. Страсть как не хочется этого делать, но уточню у матери. Поехали к ней, Фиротян. Угу. Фир обратилась к Филариалам, Милти запрыгнула к ней на спину, и они ускакали в столицу. Вот две непоседы, очень дружные, кстати. На Афуме сама А. Подбежала Этла в компании Фаура. С возвращением. Ага, завтра или послезавтра мы будем в Шильтвельте. В деревню вернулась Фира, так что мы сможем въехать большим отрядом. Я перевел взгляд на Фаура. Что скажешь, Фаур? Ты говорил, у вас в Шильтвельте какие-то знакомые, от силы те, кто нам помогали, а потом вернулись туда. Их еще поискать придется. На них можно положиться, уточнил я. Фаур скрестил руки на груди. Честно говоря, не знаю. Я в те времена был ребенком и даже родителей своих не знаю, не говоря уже о бабушках-дедушках. Ясно. Хакука, в моем понимании, довольно кровожадное семейство, много воевавшие с подонком. Однако подонок в конечном счете перехитрил их и обескровил. Возможно, от Луи Фаура вообще не стоит с собой брать. А с другой стороны, от Ли стоит съездить посмотреть на родной дом. Тихо обронил Фаур. Он в Шильтвельте? Да, нет. Фаур попросил у меня карту и начал водить по ней пальцем. Наконец, он остановился на соседнем с Шильтвельтом регионе, том самом, куда мы добрались сегодня вечером. Получается, заехать по пути нам ничего не стоит. Кстати, Фаур, я тут подумал. Что, ты знаешь язык Шильтвельта? У меня, Рафтали, Рина и Цуки есть оружие, которое работает как переводчик, но остальные не понимают других языков. Бывают редкие таланты вроде Лиси, которые за несколько дней осваивают другие языки, но я же не с армией Лиси иду. Ну, еще бы трудно жить в Зельдбуле и не освоить еще несколько языков. Я тоже знаю. Пока я болела, брат мог развлекать меня только разговорами, поэтому он многому меня научил. Ао, оказывается, они на редкость способные. Знают не только язык Шильтвельта, но и еще несколько. Надо будет вспомнить, когда задумаемся о новых торговых маршрутах. Фауртян, ты все еще немного суховато говоришь, когда выражаешься на милромаркском. Да, да, согласился Фаур с ссадиной, посмотрел на меня и прищурился. А вот тебе вопрос. В каком виде до тебя доходят мои слова? По ходу последнего вопроса Фаур несколько раз сменил стиль речи. Кажется, он специально старался выражаться по-разному. Брат, не смей издеваться над Наафуми самой, перескакивая с языка на язык. Отлоткнула Фаура в спину, и тот завопил от боли. К рукоприкладству она, как обычно, переходит очень быстро. Гха, Атла, я просто пытаюсь кое-что выяснить. Особенно мне интересно, как он услышал последнюю часть. Фаур произнес в каком виде на шильтвельтском, до тебя доходит на милромаркском и мои слова на каком-то странном языке с дичайшим акцентом. Видимо, на самом деле он употребил какие-то очень хитрые слова. Последний язык не узнала даже Этла. Вы ведь поняли его, Наафуми сама? Спросила Рафтелия. Я кивнул. Благодаря оружию я понимаю любые языки. Он переводит даже самые редкие. Разве что язык монстров я не понимаю. Хотя это, наверное, к лучшему. Если я начну еще с монстрами разговаривать, хлопот будет выше крыши. Этим пусть занимаются Фира, Рата и Виндия. Удобная у тебя сила. А что это в конце за язык был? Давным-давно один слуга научил меня диалекту, которым пользуются на окраинах Шильтвельта. Щит еще и диалекты переводит? Чудесно. Не будь я героем, мог бы зарабатывать на жизнь переводчиком. Вся Вити тоже свой диалект. Может быть, в любом случае полезно, что Фаур и Атла у нас полиглоты. Килл и прочие рабы из Рулараны говорят, как правило, только на милромаркском. Интересно, на каком языке говорили родители Рафтали? Ссадина, на каком говорят в Кутинра? На шильтвельтском с некоторыми отличиями. Кстати, в Шилтфридине тоже говорят на нем, но с сильным акцентом. Универсальный язык полулюдей. Кстати, на Афумитян, если тебе интересно, Зельдбуль это такая удобная страна, где понимают и тот, и другой языки. Хочешь сказать, одни торговцы используют один, другие второй? В Зельдбуле дикая смесь из разных народов. Настолько, что дискриминация там бы попросту не сработала. Еще есть фабрейский язык, основной язык Фабрея. Понятно. Поскольку Фабрей считается страной героев, это наверняка излюбленный язык всякой знати и благородных людей. Вспоминается, как в свое время в Англии разные сословия разговаривали разными словами. Вероятно, в Фабрии такая же система. Впрочем, сейчас мне не до них. Однажды я там обязательно побываю, но сейчас мы собираемся в Шильтвельт.